Глава 4. Адель Танье. «И ты мне ничего не рассказала?» — воскликнула Фелиция, когда я закончила. На окружающий мир постепенно опускались сумерки, но фонари пока не спешили зажигать, и приятный полумрак окутывал, словно мягкое одеяло. «Нет, не рассказала». Я поднялась с кровати и подошла к окну. И не случись все так, то и не рассказала бы. «А я думала, мы всем друг с другом делимся?» — обиженно протянула кузина. «Не этим, прости, но я действительно считала, что никто и никогда не узнает о произошедшем. Именно поэтому и не рассказала». Обернувшись, я прямо посмотрела на Фелицию и спросила. «Ты меня осуждаешь?» Она встретила мой взгляд спокойно. «Я тебя не понимаю», — неожиданно призналась она. «Ты ведь должна их ненавидеть и бояться, а ты? Рисковала всем, столько дней лечила его, отдавала все силы, едва не выгорела. Почему?» Я пожала плечами. Как объяснить собственное поведение, я и сама не до конца понимала. И на ум, как назло, не приходили слова, чтобы дать ответ. Но я постаралась. «Я целительница. У меня в крови помогать ближнему даже в ущерб себе». «Да, мне этого не понять», — усмехнулась она, и в глубине прекрасных голубых глаз промелькнуло какое-то странное выражение. Кажется, горечь вперемешку с затаённой тоской. «Жертвенность не для меня». «Фелиция», — пробормотала я виновата, делая к ней шаг. «Прости, я не хотела». «За что ты все время извиняешься, Адель?» — хмыкнула кузина, поднимаясь с кровати. Подойдя к зеркалу, она взглянула на свое отражение и поправила золотистые локоны. «Мне кажется, что я виновата перед тобой». «Если кто и виноват, то точно не ты», — неожиданно заявила кузина. «Никто не заставлял меня выбирать факультет целительства, и учиться на нем я сама выбрала. А вот проникнуться не смогла. Да какая разница, ничего уже не изменишь». «Тогда почему ты пошла к целителю вместе со мной?» Задала я вопрос, который тревожил меня в течение многих лет. Кузина не была глупой и бездарной девицей. К тому же обладала достаточно высоким уровнем силы. Лет до 12-13 мы шли вровень, хвастались друг перед другом знаниями, даже соперничали, а потом... Не знаю, что случилось, но кузина резко перестала интересоваться магией, стала все сильнее отдаляться, сбрасывая все на меня. Я послушно принимала, брала на себя ее задание, надеясь, что интерес проснется снова, и все будет как раньше. Но этого не случилось. Фелиция училась, знала ровно то, что требовалось, но не стремилась к большему. Честно говоря, я удивилась, когда она решила вместе со мной поступать на факультет целительства. Данная сфера была ей совершенно чужда. Фелиция не любила лечить, ненавидела делиться силой и уж точно не готова была жертвовать собой. «Надо же было куда-то идти!» Продолжая изучать свое отражение, проговорила она нарочито безразличным тоном. «Так почему бы нам не учиться вместе? Мы же как сестры, не так ли, Адель?» «Да, конечно», — поспешно кивнула я. «И на правах старшей сестры я собираюсь тебе помочь, учитывая, что ты мне рассказала. Я вообще удивляюсь, как этот Василиск тебя вспомнил. К счастью, ты пустила его по ложному следу. Если обнаружатся какие-то нестыковки, скажу, что ему привиделось в бреду». «Ты уверена?» — сомнением произнесла я. «Конечно, это будет даже интересно», — улыбнулась кузина. Однако я не торопилась радоваться. «Ничего не получится. Он Василиск», — я покачала головой. «Он чует ложь и сразу догадается, что его пытаются обвести вокруг пальца». «Не почует», — отрезала Фелиция, разворачиваясь и подходя ближе. Взяв меня за руку, она неожиданно выдала. «Мы дадим друг другу магическую клятву». «Зачем? Какую клятву?» «На крови. Против такого даже Василиск ничего не сможет сделать». Логика в ее предложении имелась, но использовать кровь было сложно и опасно. Магия могла взбунтоваться и наказать. «Что за клятва? О чем?» — уточнила я, не торопясь соглашаться. «О том, что ни ты, ни я никому никогда не откроем правду. Никто из нас никогда не признается, что именно ты спасла того Василиска», — торжественно проговорила Фелиция. Я на мгновение растерялась, а потом с сомнением поинтересовалась. «Ты уверена, что так будет правильно?» «Конечно. Ты будешь уверена, что я никогда не предам тебя. Кроме того, никто не заставит тебя сказать правду. Или ты боишься?» — неожиданно спросила она. «Ты мне веришь, Адель?» Я заглянула в ее голубые глаза и уверенно ответила. «Да, я верю тебе». Фелиция улыбнулась и крепко меня обняла. «И еще кое-что». Кузина слегка отстранилась. «Нам надо что-то сделать с твоим голосом». Очередная ее идея удивила. «В каком смысле?» «Василиск может его узнать. И про песенку свою забудь, поняла? Хорошо, что я прекрасно ее помню. Ты же сама учила меня ей, когда папа привез тебя, помнишь?» «Да, помню, но при чем тут мой голос? Что с ним можно сделать?» Она некоторое время молчала, раздумывая, а потом воскликнула. «У меня есть идея». «Ты меня пугаешь», — хмыкнула я. «Одна идея самосброднее другой». «Не переживай, голос мы тебе оставим. Тебе еще экзамены сдавать, просто мы его немного изменим. Сделаем другим». «Сомневаюсь, что это действительно надо делать», — вздохнула я. «Особенно сейчас». «Почему?» — сразу оживилась Фелиция. «Ты еще что-то не рассказала, Адель?» «Да, а она действительно очень хорошо меня знает». «Так уж вышло», — промямлила я, пряча глаза, «что сегодня я, чисто случайно, столкнулась с ним на улице». На мгновение в комнате повисла тишина. «Адель Танге, и ты молчала?» — возмутилась кузина. «Как это произошло? Когда? Он тебя узнал?» «Нет, я бы сразу тебе сказала». «Но про это ты сообщить забыла», — с нажимом произнесла она. «Не было времени, ты сразу набросилась на меня с вопросами», — попыталась оправдаться я. Впрочем, ничего у меня не вышло. «Вот не надо делать меня виноватой, рассказывай все, до мельчайших деталей». Пришлось подчиниться. «Значит, он тебя не узнал», — протянула Фелиция, когда я закончила рассказ. «Как видишь, сомневаюсь, что он притворялся». «Разумно. Но ты упоминала, что у тебя от страха даже голос сел, так?» Я нахмурилась. «Не помню, наверное, а что?» «Как что? Голос сел, звучал чужим, незнакомым. Он его и не узнал. Но не стоит и дальше надеяться на чудо, так что голос тебе надо изменить». Я присела на кровать, чувствуя, как от происходящего у меня начинает кружиться голова. «Это какое-то сумасшествие». «Ничего. Вот избавимся от настырного Василиска, и сразу станет легче». Если бы, почему-то я очень сомневалась, что все пройдет легко и просто. «Начнем с клятвы!» Воодушевленно воскликнула Фелиция и бросилась к шкафу. Я с удивлением проследила ее короткий, но весьма резкий забег по комнате, пытаясь понять, что она забыла в шкафу. Может, сразу решила собрать мне чемодан и отправить прочь из Уоттерхолла. И это в самый разгар выпускных экзаменов. «Фелиция, что ты делаешь?» — поинтересовалась я. «Нашла!» Кузина повернулась ко мне, держа в руке короткий изогнутый кинжал в черных ножнах, украшенных серебряными вензелями и довольно крупным черепом с перекрещенными костями. Ее голубые глаза вспыхнули кровожадным огнем. От неожиданности я даже отступила на шаг. Именно от неожиданности, а не от страха. «Нравится?» — радостно спросила Фелиция и гордо добавила. «Настоящий!» При виде оскалившегося черепа я удивленно посмотрела на кузину. «Откуда у тебя некроманский нож?» «А ты как думаешь?» — фыркнула она, закатив глаза. «Не на рынке же я купила. Конечно, получила от некроманта». «Ни один нормальный некромант по собственной воле не отдаст свой нож», — скрестив руки на груди, заметила я. «Ой, Адель, ну где ты видела нормального некроманта? Они все чокнутые. Одни в большей степени, другие в меньшей», — хихикнула она, продолжая крутить нож в руке. При каждом повороте пустые глазницы черепушки алчно поблескивали красным. «Фелиция, я серьезно. Только не говори, что ты выкрала у некроманта его ритуальный нож». Одна мысль о подобном внушала дрожь и зарождала легкую панику. Фелиция, конечно, была легкомысленной, но не в такой же степени. «Не скажу». Кузина, заметив мой ошарашенный взгляд, расхохоталась. «Успокойся, Адель, мне его подарили. У Жака их целый набор. Этот ножик ему не нравился, плохо лежал в его огромной руке. Казался слишком мелким. Да и череп выполнен криво. А ты же знаешь, как они помешаны на точности? Просто фанатики смерти. Вот Жак мне его и подарил». Вроде все логично, но я все равно не торопилась успокаиваться. «А за какие такие заслуги некромант подарил тебе один из своих ножей? Пусть и кривой». Кузина скорчила недовольную гримасу. «Адель! Вот только не надо играть в другую мамочку, тебе не идет. Тем более я старше тебя на пару месяцев. Мы просто сходили на пару свиданий, поцеловались, ну и так, ничего серьезного. Я что, дура спать с некромантом? Жа, конечно, душка, но от него смертью так и веет». «Фелиция, ты действительно связалась с некромантом? Как? Когда?» Простонала я, присаживаясь на кровать. «И ты еще говорила о тайнах? Упрекала, что я от тебя все скрываю? А сама ничуть не лучше». Но мои тайны не такие опасные, как твои», — подходя ближе, заметила она. «Я бы поспорила. Ты связалась с некромантом». «Довольно симпатичным и милым. Чего не скажешь о Василиске?» «Адель, ну не делай такие глаза», — улыбнулась Фелиция. «Мы с Жаком уже расстались давно. А ножку он мне оставил на память о приятных мгновениях, проведенных вместе. И он как раз подходит для клятвы». «Ты хочешь закрепить нашу клятву самой смертью?» После небольшой паузы спросил я. «Ты против? Никто ведь не умрет, просто смерть станет свидетелем нашей клятвы». «Мне все это не нравится», — со вздохом произнесла я. «Поверь, я тоже не в восторге, но, может, попробуем?» Подготовка к обряду заняла еще 20 минут. Фелиция с вдохновением подошла к процессу. Достала ритуальные свечи, зажгла специальное благовоние и начертила круг посреди комнаты. Правда, руны выводить пришлось мне, поскольку я сомневалась, что у кузина получится сделать все правильно. А малейшая ошибка могла привести к очень неприятным последствиям. Закончив, мы встали в центр круга друг напротив друга. В руке кузина блеснул ритуальный некроманский нож. Глаза черепа теперь горели ярко-зеленым. «Готово?» «Нашла время, когда спрашивать», — проворчала я. «Отступать уже поздно». «Никогда не поздно», — отозвалась Фелиция и первой провела острием по ладони, проговорив при этом. «Я, Фелиция Эндер, приношу клятву!» И протянул нож мне. «Я, Адель Танье, приношу клятву!» Я чиркнула по своей ладони. Удивительно, но боли я не почувствовала. Ладонь просто опалила жаром. А потом резко пришел холод. В руке побежали искорки, которые постепенно стали формироваться в надписи, узоры и красивые завитушки, светящиеся приглушенным зеленым светом. Точно такие же покрывали руку кузины. Отложив нож, мы соединили наши ладони, порез к порезу. «Никто и никогда не узнает, что на самом деле случилось в августе прошлого года, кто и как на самом деле спас Василиска», — глядя друг другу в глаза синхронно, — сказали мы. Приглушенное зеленое свечение медленно окружило нас, становясь свидетелем данной клятвы. А весьма ярким напоминанием о проведенном ритуале явилась небольшая татуировка на запястье, тоже зеленого цвета. Она состояла из круга, нескольких закорючек и жуткого черепа с открытой пастью. Пусть и довольно маленькая по размеру, но выглядела татуировка страшно. Я провела пальцем по изображению и ничего не почувствовала. Кожа осталась такой же гладкой, а тату никуда не исчезла. «Прекрасный повод носить красивые браслеты», — выдала Фелиция, когда все было закончено. «Ты во всем ищешь положительное», — не удержалась я. «А почему нет? Жизнь слишком коротка, чтобы зацикливаться на неприятностях. Теперь клятва защитит тебя от Василиска. Он никогда не узнает, что именно ты его спасла, а значит, не узнает правду о твоем прошлом и не придет выполнять заказ». Как бы сложно мне ни было это признать, но Фелиция оказалась права. На сегодня приключения закончились. На следующее утро я проснулась от завывания нашей ручки. «Ты что творишь, полоумная? Кто же зелье варит в общежитии?» Резко распахнув глаза, я увидела кузину, которая сидела за столом спиной ко мне и что-то делала. Я пока не представляла, что конкретно, но явно нечто незаконное. «Хорош ведь, киса, все варят зелья». «Все зелевары, а ты-то целительница», — возразила морда кота. «Пусть и никудышная». «Не начинай». Сев, я слегка подвинулась, чтобы сменить угол обзора. Фелиция держала небольшой ковшик и что-то сосредоточенно в нем помешивала. «Доброе утро». Кузина на меня даже не взглянула, продолжая заниматься своим зельем, лишь бросила отрывисто. «Давай быстрее, у нас мало времени». «А что ты делаешь?» — поинтересовалась я, отбрасывая назад растрепанную рыжую косу. «Варю специальное зелье. Пока ты спала, я сбегала к Луизе и взяла парочку ингредиентов. Пришлось подарить ей свой браслетик со змейкой. Жаль, красивый». «Ты ходила к Лу так рано?» Луизу знали все в женском общежитии. Она училась на факультете зельеварения и тайком продавала кое-какие микстуры и мази собственного производства. Однако я никогда не слышала, чтобы она продавала ингредиенты. «Будто ты не знаешь Луизу. Она опять придумала какой-то новый совершенно сумасшедший состав и всю ночь с ним экспериментировала. Вышла ко мне с зелеными волосами и лицом в розовых пятнышках», — фыркнула Фелиция. Перестав мешать, кузина добавила из стоявшей рядом колбочки 2 капли в ковшик и застыла, наблюдая за реакцией. «Почему ты взяла ингредиенты, а не попросила ее сделать зелье?» «Ну ты даешь, Адель!» Кузина даже повернулась ко мне от возмущения. «Зачем там лишние вопросы? Кроме того, это зелье я сама придумала». «Сама?» воскликнули мы с Ручкой в один голос. Причем я особо не удивилась. Фелиция всегда прекрасно разбиралась в зельях, травах и обожала всякие опыты. Только вот это было раньше. Потом она все бросила и совершенно неожиданно решила стать целительницей. «Адель, мяу, не верь ей, она отравить тебя хочет!» — закричал металлический кот. «Распилю!» — поворачиваясь, пообещала кузина. «Хотела бы отравить, давно бы это сделала. И уж точно не так». Перелив часть зелья из ковша в стакан, она протянула его мне. «Пей!» Честно признаться, выглядела эта бурая субстанция с крапинками красного цвета не слишком аппетитно. «Не пей, Адель!» — вновь подала голос Ручка. Но я ее не стала слушать, зажмурилась, выдохнула и сделала первый глоток. Хм, на вкус эта штука оказалась вкуснее, чем на вид. Выпив все до конца, я вернула стакан кузине, улыбнулась и хотела что-то сказать, но внезапно раскашлялась. Да так сильно, что даже вздохнуть не было сил. «Убили! Адель отравили, мяу!» Несколько мгновений спустя кашель отпустил. Сморгнув выступившие на глазах слезы, я махнул рукой в сторону голосящей Ручки и заверила. «Все нормально». Вот только голос звучал иначе, стал немного скрипучим, резким и совершенно незнакомым. От удивления даже Ручка перестала орать. «Ну как?» — довольно улыбнулась Фелиция, наблюдая за мной. «Невероятно». Все тем же чужим голосом ответила я и провела рукой по шее. «Как тебе удалось?» «Секрет? Тут зелье на 3 дня. Больше, думаю, нам не понадобится. Я отвожу Василиска, он уедет, и все будет как раньше. Кстати, утром, пока ты спала, Уайт ответила. Встреча назначена на 6 вечера в таверне дядюшки Сэма в отдельной кабинке на 2-м этаже». Райт Аферру. Лицо Эндер было красиво. Золотистые локоны, светло-голубые глаза, которые смотрели на него настороженно и немного с вызовом. Золотистого цвета кожи, алые губы, пушистые ресницы. Однозначно красиво, даже очень. Но все равно не та. «Добрый вечер, Фелиция!» Поднялся он, когда девушка вошла в кабинку и замерла в дверях, сжимая крохотную сумочку. «Добрый вечер!» — вежливо ответила она и слегка склонила голову на бок. «У вас несомненное преимущество, вы знаете мое имя, а я ваше нет». «Простите, позвольте представиться, Райт Аферроу». На лице девушки отразилось понимание. Ну да, пусть Бриана несколько лет училась в Уоттерхолле под фальшивым именем. После того, как на новогоднем балу открыла правду о том, кем является на самом деле, имя Аферроу стало известно всей Академии. «Вы ее брат!» — понимающе хмыкнула Фелиция. «Что ж это многое объясняет?» Она прошла к столу и села напротив, положив сумочку на колени и вновь ее сжав. «Не желаете ли что-нибудь заказывать?» — поинтересовался Райт. Возвращаясь на свое место, он блуждал взглядом по лицу Фелиции в попытке разобраться, та девушка это или нет. Внешне она подходила, только вот почему же тогда внутри ничего не отзывалось на эту прелестницу с золотистыми волосами? «Нет, спасибо, лишь фруктовой воды со льдом, сегодня жарко». «Ужинать вы со мной не станете», — утвердительным тоном проговорил Райт и спросил напрямую. «Боитесь?» Думала Фелиция недолго, и теперь в ее голубых глазах сверкнул откровенный вызов. «А должна?» «Нет». Девушка улыбнулась, отчего на ее щеках появились довольно милые ямочки. «Что вы от меня хотите, господин Аферро?» «Лучше, Райт». «Не лучше», — упрямо заметила она. «Ваша сестра едва ли не угрозами и шантажом вынудила меня прийти сюда. И вот я здесь. Ужинать не хочу, вести беседу тоже. Просто хочу знать, что вам понадобилось». «Это вы прошлым летом пересекли границу с королевством Арги?» «Незаконно пересекла». Она едва заметно усмехнулась. «Разумеется, нет. Арги — закрытое королевство, магов там не жалуют. Кроме того, нарушение закона грозит серьезными последствиями, среди которых отчисление из Уоттерхолла. Я бы не стал так рисковать». «Врет или нет, понять сложно. Фальши в голосе не чувствуется, но и правда какая-то странная, будто туманом скрытая и приглушенная». «Я не собираюсь вас выдавать, Фелиция». «И я должна вам верить?» «Не должны, но я не лгу. Могу дать слово». «Не стоит», — поспешно произнесла девушка и повторила вопрос. «Так что же вам нужно?» «Ничего особенного. Я лишь хочу найти то, что спасла меня». «А вы не думали о том, что она не хочет, чтобы ее находили?» Фелиция слегка расслабилась, даже сумочку выпустила из рук, положив ее рядом с собой на диванчик. «Ей нечего бояться, я никогда не причиню ей вреда», — спокойно ответил Райт, откидываясь на спинку диванчика. «Не давайте обещания, которые не сможете сдержать», — неожиданно тихо произнесла она, отводя взгляд. «Жизнь — штука непредсказуемая. Не знаешь, какой сюрприз она способна преподнести?» «Я свое слово держу». «Слово? Ну да», — хмыкнула она и добавила нечто странное. «Слово Василиска незыблемо, как и приказ, который он должен выполнить». Райт напрягся, пристально вглядывая в свое лицо. Хотел спросить, что именно Фелиция имела в виду, но не успел. Зашла девушка-орк принимать заказ. Едва она удалилась, Фелиция сдержанно поинтересовалась. «Ну вот вы и нашли свою спасительницу. И что дальше?» «Это были вы?» Тут же вскинулся Райт. «Все может быть», — туманно отозвалась она. «Не верите? Сомневаетесь?» «Может, действительно она. А та девушка, которая приходит к нему во снах, лишь плод воображения? Его спасительница просто студентка, с золотистыми волосами и голубыми глазами, прямая, честная и совсем чужая по ощущениям». «Да, сомневаюсь, хотя все указывает именно на вас», — Фелиция кивнула. «Реальность бывает обманчива, не так ли?» Она затеребила в руках салфетку. «А ваша Сирена сделала все, чтобы скрыть лицо?» «Сирена?» От неожиданности Райт вздрогнул, подался вперед, жадно всматривая свое лицо. «Неужели она? Все-таки она?» «Предположим, ваша спасительница действительно я». «Предположим?» Повторил он, силясь уловить оттенки лжи или притворства. И вновь этот странный, заглушающий все туман. «Предположим», — кивнула Фелиция. «Но вы не думали о том, что если ваша Сирена сбежала, скрылась, не оставив даже имени, то никакие вознаграждения ей не нужны? И чтобы вы ее находили, ей тоже не надо?» «Я же сказал, что не обижу тебя. Это ведь была ты, не так ли?» Девушка застыла, закрыла на мгновение глаза, а потом прошептала. «Я. Это действительно была я». Адель Танье. «Прямо так и сказала?» Я с недоверием покосилась на кузину. «Именно». Фелиция вышла на середину комнаты, прижала руку к груди и, уставясь куда-то в бесконечность, торжественно произнесла. «Да, уважаемый Райт Аферо, это я, рискую жизнью, спасла вас в августе». Кузина перевела взгляд на меня, подмигнула и, рассмеявшись, призналась. «Ну, или почти так». «А он что?» — прохрипела я все еще осипшим голосом. «Ничего». Она уселась на соседнюю кровать и поправила волосы. «Сидел, глазами своими сверкал, словно дырку во мне хотел прожечь. Ну или мысли прочитать. Знаешь, я даже испугалась, что он сейчас применит ментальную магию и все меня выпытает, и наша клятва не поможет». «Василиски не могут применять способности вне своего задания». Рассеянно заметила я. «Они тоже давали клятву». Мысли летали далеко. «Неужели это все?» Фелиция встретилась с Василиском, с Райдом. Так странно и волнительно называть его по имени. И он, наконец, оставит нас в покое. «Откуда ты о них столько знаешь?» — мыкнула кузина, закидывая ногу на ногу. «О враге надо знать все. Так легче спастись». Спокойно просипела я. «Так что было дальше?» «Ничего особенного. Твой герой предложил мне деньги, весьма крупную сумму, помощь и так далее. Но я мужественно отказался, сообщив, что целители не продаются. И вообще, Адель, я хочу сказать, у тебя прекрасный вкус». Вдруг выдала Фелиция. «Что?» — растерялась я. «Какой вкус?» «Этот Василиск — шикарный мужчина. Весь такой сильный, мужественный, харизматичный, с древней кровью в жилах». Мечтательно пропела она. «Не будь он Василиском, я бы точно такого не упустила». «Но он Василиск». Напомнила я, ощущая, как внутри просыпается какое-то крайне неприятное чувство. Кажется, это была зависть. Ведь эта кузина сидела с ним за одним столом, смотрела ему в глаза, улыбалась, принимала благодарности и комплименты. Она, а не я. «Ревнуешь», — по-своему оценила мой мрачный вид Фелиция. «Что?» «Разумеется, нет», — поспешно ответила я. А в лицо будто огненные магии бросили. Кожа на щеках загорелась и начала неприятно покалывать. «Брось, я тебя не виню», — расхохоталась она. «Рядом с таким мужчиной сложно оставаться равнодушной». «Лучше скажи, что было дальше». «Ничего, мы расстались, я выпила свой напиток и ушла, попросив меня больше не беспокоить». И он так просто тебя отпустил? Честно признаться, я испытала легкое разочарование. Тебя что-то не устраивает? Удивленно посмотрела на меня Фелиция. Нет-нет, все хорошо, просто отлично. Он тебя увидел, поблагодарил, и все. Проблемы больше не будет. Мы вернемся к учебе, сдадим экзамены и забудем все, как страшный сон. А еще мне не придется пить твое зелье. Оно хоть и не противное, но слушать свой изменившийся голос неприятно. Я бы так не спешила, и завтра утром все-таки выпила зелье, — заметила кузина. Мало ли что. А голос совсем не противный, просто другой, и вообще, Адель. Ты какая-то странная. Неужели действительно влюбилась в этого Василиска? От ее проницательного взгляда стало немного не по себе. Не болтай глупости, как я могла влюбиться в того, кого совсем не знаю. Понятия не имею. Просто напоминаю, что это может быть опасно для нас всех. Мне это известно. Не волнуйся, я больше не совершу подобную ошибку. Сделаю все, чтобы больше никогда и ни при каких условиях не столкнуться с Райдом Аферо. Говорят, что светочи любят играть с простыми смертными. Стоит что-то клятвенно пообещать, как они делают все, чтобы обещание оказалось нарушено. Так произошло и со мной. На следующий день, сразу после вводной лекции перед экзаменами по высшему целительству, я покинула территорию Академии и отправилась в банк. Мне требовалось снять деньги, чтобы отдать проклятому шантажисту. Погода сегодня не радовала, напоминая о том, что весна еще не закончилась и не готова уходить просто так. Пусть на небе без единого облачка и светило яркое солнце, но все равно было прохладно. Большей частью из-за сильного ветра, который резко налетал из-за угла, пронизывая холодом до самых костей. Запахнув тонкую курточку, я сжалась всем телом, склонила голову и бежала вперед, когда меня самым наглым образом остановили. Нет, я не налетела на кого-то, меня просто поймали, схватили за плечи и дернули на себя. «Осторожнее!» Я не успела возмутиться от подобной бесцеремонности. Даже не успела поднять взгляд на наглеца, как меня едва не снесло очередным порывом ветра. И не просто порывом. Три первокурсника воспользовались погодой, оседлали воздух и устроили посреди города самые настоящие гонки. Не поймая меня, незнакомец, мне бы точно досталось. Они бы просто снесли меня со своего пути. С громким хохотом троица, восседавшая на больших воздушных шарах, пролетела дальше и свернула в сторону, подняв кучу пыли и мусор. А я, наконец, смогла вскинуть голову. Не знаю как, но я уже чувствовала, кто именно стал моим спасителем, вновь попавшись на моем пути. Райд Аферо. Василиск с удивительными ярко-голубыми глазами. «Снова вы?» — улыбнулся он, отпуская мои плечи и отступая. «Что?» «О чем он? Что значит снова узнал? Или говорит о том столкновении?» Улыбка медленно сползла с его лица, а на лице отразилось беспокойство. «Вы в порядке?» «Да, все хорошо». Чужим сейчас особо неприятным голосом ответила я. «Вас не задели?» «Нет, спасибо, вы очень меня выручили, даже не знаю, как вас благодарить». Нервно проговорила я, мысленно прикидывая пути отступления. Райт молчал, рассматривая меня со странным выражением лица, а потом выдал. «Пообедайте со мной». Мне внезапно захотелось согласиться. Так сильно, что губы приоткрылись сами собой. Пришлось прикусить язык, чтобы не произнести слово, которое могло стать началом конца. Как же мне хотелось сказать «да». Да и подумаешь, всего лишь обед. Посидим в кафе, поедим и помолчим. Просто побудем вместе. Какие-то полчаса или час. Подышим одним воздухом на двоих. Это же так просто и так сложно. Не думаю, что это хорошая идея. С трудом шевеля онемевшим после укуса языком, произнесла я. Голос сейчас прозвучал как-то особенно неправильно и чужеродно. «Я же не приглашаю вас на свидание», — усмехнулся он, слегка склонив голову на бок, отчего темная прядь упала на глаза, делая его более земным, что ли, не таким грозным. «А жаль. Интересно, как это — сходить на самое настоящее свидание, да еще с таким мужчиной?» Фелиция была права, когда говорила, какой он сильный, харизматичный, яркий, привлекательный. И даже вертикальный зрачок не портил его внешний вид. «Простите, но мне надо идти». Я отвела взгляд и даже попробовала обойти Василиска. Но он каким-то невероятным быстрым движением оказался вновь на моем пути. «И даже не назовете свое имя? Благодарность за спасение?» Продолжил напирать он. «Позвольте представиться, Райт Аферо». «Я знаю». «Не слишком ли вы настойчивы, господин Василиск?» Недовольно поинтересовалась я. «Ничего не могу с собой поделать». С улыбкой отозвался Райт и одарил меня каким-то странным, нечитаемым взглядом, который почему-то вызвал у меня жуткое волнение. «Чашку горячего шоколада. Погода сегодня на редкость неприятная, прохладная». Не сдавался он, уловив мое замешательство. «Вы очень упрямы», — хмыкнула я, после очередного резкого порыва ветра поправляя воротник куртки. «Это да. Обещаю лишь угостить вас горячим шоколадом, и все. Хотя нет». Он замолчал на мгновение и добавил неожиданно низким хриплым голосом. «Еще я очень хочу узнать ваше имя». «Зачем?» — прошептала я, зачарованная яркими бликами в глубине его голубых глаз. «Зачем я хочу узнать ваше имя? Или зачем я хочу пригласить вас на чашечку горячего шоколада?» «И то, и другое». «А это так важно», — снова улыбнулся Райт. «Действительно. Разве это важно, когда такой мужчина просто улыбается тебе?» «Хорошо, давайте выпьем с вами горячего шоколада». Сдалась я, прекрасно понимая, что Фелиция мне потом за это спасибо точно не скажет. «Погода сегодня действительно неприятная. А имя я и так скажу. Адель». «Очень приятно познакомиться с вами, Адель». Еще более низким и проникновенным голосом произнес Василиск и слегка поклонился. А я внезапно смутилась. Уж очень откровенное удовольствие плескалось в его взгляде. Далеко мы не отправились. Небольшое кафе располагалось всего в паре минут ходьбы. Внутри оказалось довольно многолюдно и оживленно, а потому на нас с Василиском никто не обратил внимания. Удивительно, но он каким-то чудом сумел отыскать небольшой столик у окна. Пусть он был совсем крохотный, и стулья к нему не прилагались, но это лучше, чем ничего. «Только горячий шоколад или еще что-нибудь?» — спросил Василиск, прежде чем отправиться за заказом. «Только шоколад, спасибо», — улыбнулась я, стаскивая куртку, которую повесила на крючок за спиной. Внутри оказалось довольно тепло и даже немного душно. Наверное, из-за количества студентов, которые продолжали громко разговаривать и смеяться, обсуждая последние новости в академии. Кто-то даже пробовал магичить. Например, за соседним столиком пара студентов пыталась создать иллюзию крохотного дракона. Сложное дело, между прочим. Сделать огромную копию намного легче, чем его мелкую. Ведь для соблюдения пропорций требовалось провести множество расчетов. Иначе получившийся дракон мог быть с огромной лапой или с выступающей мордой, крохотной головой и так далее. Впрочем, несмотря на нетривиальность задачи, золотистый дракончик, который повис над столом, получился довольно симпатичным, пока не начал плеваться настоящим огнем. Что не понравилось охранной сигнализации, которая была установлена в кафе, специально таких вот горе-магов. Они и пикнуть не успели, когда над их головами внезапно появилась черная тучка, из которой хлынул самый настоящий ливень, не только загасив дракончика с его пламенем, но и остудив горе магов. Подавив смешок, я отвернулась и увидела Василиска, который шел ко мне с двумя стаканчиками горячего шоколада. Никогда не думала, что столь брутальный мужчина может тоже любить горячий шоколад. «Прошу», — вручил он мне стаканчик. Я сделала осторожный глоток, стараясь не обжечь губы и язык. Шоколад был очень вкусным. Терпкий, умеренно сладкий, с легкой горчинкой и приятным привкусом орехов. «Ты учишься, Адель?» — неожиданно спросил Райт, как-то быстро и естественно перейдя на «ты». И я не стала выкать, когда, слегка прищурившись, напомнила. «Ты же сказала, что только спросишь мое имя, и все». «Я тебя нагло обманул», — ничуть не смущаясь, заявил он. «Каюсь». Я сделала еще один небольшой глоток. Как-то не очень искренне. «По-другому не получается. Так ты студентка Уотерхолла?» «Да, пятый курс». «Целительница?» Из насмешливого его взгляд мгновенно превратился в проницательный цепкий. «Соберись, Адель», — мысленно приказала себе. «Помни, кто он такой на самом деле. Настоящая ищейка. Сама не поймешь, как он все выведает и схватит тебя». «Пусть это останется моей маленькой тайной», — уклончиво произнесла я и сделала вид, будто наблюдая за несчастными парнями за соседним столиком. После короткого ливня они отчаянно старались высушить себя и одежду, но выходило не очень. Один так торопился, что едва не подпалил себе волосы, и над их головами начали вновь собираться тучи. Хорошо, хоть его друг вовремя потушил, иначе их вновь накрыл бы ливень. «Хорошо», — с неожиданной легкостью согласился он. «Расскажешь при следующей встрече». Эта фраза вновь заставила меня посмотреть на него. «Следующая встреча?» — переспросила я, грея ладони о стаканчик с шоколадом. «С чего ты взял, что она будет?» «Мне бы хотелось. А тебе?» «А как же Фелиция? Он ведь так долго искал свою спасительницу. Теперь вот нашел, встретился, и что? Ничего? Можно других девушек водить по кафе и приглашать на свидание. Разве это честно? Вот и вся благодарность за спасение. Ох, кажется, я ревную его не только к кузине, но и к самой себе. Мама мне запрещает связываться с Василисками», — отозвалась я. «И ведь правду сказала. Мама при нашей последней встрече строго-настрого запретила даже приближаться к этим созданиям». «Я не столь ужасен, как о нас рассказывают». «Возможно. Жаль, что я об этом не узнаю». Сделав еще один глоток, я поставила полупустой стакан на стол и с улыбкой добавила. «Спасибо за вкусный шоколад и за компанию, но мне пора». «Я провожу тебя». «Ага, до здания банка», — мысленно фыркнула я. «Где я собираюсь взять в долг крупную сумму денег, чтобы отнести шантажисту, который угрожал открыть тебе правду о моем прошлом? Тогда уж проще прямо сейчас во всем сознаться». «Спасибо, не стоит. Я самостоятельная девушка. Провожать не надо, преследовать тоже. Прощайте, господин Аферо». Однако в ответ я услышала многозначительное: «До скорой встречи, Адель». Василиск явно давал понять, что эта самая встреча случится совсем скоро. Правда, я не представляла, что настолько. В банке я пробыла около часа. Пока договорилась о кредите, пока подписала необходимые документы, потом ждала, когда мне выдадут всю сумму. Положив мешочек с монетами во внутренний карман куртки, я поспешила к месту встречи, то и дело оглядываясь. К счастью, никто меня не преследовал. Передача денег тоже прошла без потрясений. «Здесь все?» — поинтересовался парень, взвешивая в руке мешочек и глядя на меня сквозь рыжие кудри. «Все. Мне пришлось брать кредит в банке. Если дядя узнает, то мне точно не поздоровится». «Большие тайны требуют больших денег», — равнодушно пожал он плечами, пряча деньги за пазуху. Монетки звякнули в последний раз и затихли. «У меня больше нет». «Все так говорят. А потом, когда хорошенько прижмешь, неожиданно все находят». «То есть вы и дальше продолжите угрожать?» — догадалась я. «А ты как думаешь?» — оскалился он. «До встречи, ваша светлость. Не забывайте о нас». И удалился. Я некоторое время смотрела ему вслед и только потом прошептала: «Забудешь вас, как же». Чем сильнее солнце клонилось к закату, тем прохладнее становилось на улице. Тут раньше было не жарко, а сейчас так совсем похолодало. Нос и кончики ушей моментально замерзли и болезненно закололи. Тянув голову в плечи, я быстрым шагом направилась в сторону Уатерхолла. Но не дошла. Совсем немного не дошла. Нет, я больше никого не встретила и ни на кого не налетела, причина, которая не дала мне дойти до Академии, — чужеродная магия. Неприятная, скользкая, темная. Я словно в деготь угодила. Она коснулась меня лишь краешком, прошла мимо. Но этого хватило, чтобы остановиться прямо посреди тротуара и сдать дыхание. Дело было не только в том, что я ощутила опасное проклятие, от которого следовало держаться как можно дальше. Оно мне показалось знакомым, точнее, не оно, а тот, кто его послал. Нечто подобное едва не убило Райда прошлым летом. Я крутнулась на пятках, едва не налетев на какого-то парня, который лишь чудом успел отскочить в сторону. «Чокнутая», — буркнул он, смерив меня гневным взглядом. Его дружки поддержали парня злым смехом и, кажется, отпустили в мою сторону более неприятное оскорбление. Но я не обратила на них внимания, поскольку лихорадочно вглядывалась в тротуары людей, которые шагали по нему. Кто это был? Кто прошел мимо, обдав меня темной магией? Мне срочно требовалось его найти. Или нет? Не найти. Надо предупредить Райда. Да, он в опасности. Я не думала о том, что скажу и как объясню, не думала о том, что выдам себя. Сейчас вовсе не это меня волновало. Самое главное заключалось в том, чтобы найти Василиска и предупредить его о близости врага, который явно ищет аферу. Именно поэтому я бросилась вперед. Сначала двигалась быстро, а потом перешла на бег, маневрируя между прохожими, которых оказалось удивительно много в этот прохладный вечер. Крутила головой в разные стороны в поисках Василиска. Если я не могла найти того темного мага, то стоило поискать его жертву. Райда я увидела издалека. Он медленно шел по улице, убрав руки в карманы брюк. Я уже собиралась его позвать, как он словно почувствовал мое присутствие. Остановившись, скинул голову и резко обернулся, сразу найдя меня взглядом. На лице не отразилось ни капли удивления, словно он знал, что я приду. А я неожиданно растерялась, не представляя, что предпринять дальше. Как сообщить об опасности? Впрочем, вскоре события завертелись и закружились, слившись в одно целое. От пробудившейся темной магии волоски на теле моментально стали дыбом. Внутри все сжалось от предчувствия надвигающейся угрозы. Инстинкт самосохранения требовал как можно скорее спрятаться, а ноги будто приросли к земле, не давая возможности сделать даже шаг в сторону. Райт внезапно пропал, взял и исчез. Стоило мне моргнуть. А потом неожиданно появился рядом со мной. Я слышала об их способностях двигаться на краю мира. Они называли это состояние «затень», но увидела впервые. Василиск быстро схватил меня в охапку, разворачиваясь и закрывая от мощного темного заклинания, брошенного в нашу сторону. Зажмурившись, я вцепилась в его пиджак и затаила дыхание. А дальше последовал оглушительный взрыв.